По поводу этих вставок много кто острил, но хотелось бы сделать одно серьезное замечание. Эта продвинутая, хоть и простая в реализации мета-ситкомовская технология называется на профессиональном жаргоне ВИВИ. На экране на пару секунд возникают ржущие или недоумевающие зрители, с которыми непроизвольно самоотождествляется смотрящий передачу человек. Это делается, чтобы снять возможное отторжение закачиваемого видеокода, мобилизуя свойственный всем крупным приматам инстинкт подражания. Здесь очень важен точный расчет временных интервалов, поэтому применение ВИВИ курировал вольнонаемный американский профи. Так вот, несколькими годами раньше тот же самый специалист участвовал в разработке анимационного ток-шоу, производимого системой Freedom для несанкционированных утечек в интернет. И это совпадение, на наш взгляд, парадоксальным образом показывает, насколько прочно уже вошла Россия в семью цивилизованных наций. Хотят этого наши недруги или нет? Глава 18. Дальнейшие события развивались стремительно. Американцы стали выяснять, с чем связана внезапная нервозность русских. После конфиденциальных переговоров Москва получила заверение, что никаких дестабилизационных планов у американцев нет. А когда выяснилась суть проблемы, волновавшей американцев, российские дипломаты долго не могли поверить, что дело всего-навсего в одном позабытом сотруднике внешней разведки. ФСБ получила команду немедленно отозвать Скотенкова на родину. В обмен американцы обязались прекратить то, что Москва назвала «кампанией психологического террора», хотя и предупредили, лежащих в пустыне листовок, возможно, хватит упаковщикам на годы. Но главным для российских переговорщиков было, конечно, не это. Развеялся туман политической неопределенности, который так отравлял жизнь высшим чиновникам страны, и на уходящих к горизонту трубах снова с осторожным оптимизмом засверкало солнце. Довольны были все, кроме одного человека. О том, как Скотенков встретил такой поворот судьбы, рассказывает каторский инвестор, воспоминания которого в «Битве пустыни и неба» мы уже цитировали. Мастерская, где работал Алиф СБ, располагалась в просторном шатре, затянутом сверху маскировочными сетками. Шатер стоял среди кустов в небольшом ущелье и был совершенно неразличим даже в нескольких шагах. Я застал Алиф СБ в одиночестве. На нем были камуфляжные штаны и такая же майка. Мастерская была почти пуста. У стены стояли подключенные к спутниковой антенне ноутбуки, обтянутые прозрачной пленкой. С экранов, покрытых засохшими плевками, лживо улыбались лица неверных. Обычно во время работы Алиф СБ смотрел CNBC и Bloomberg, иногда переключаясь на MTV. Поглядывая на них, словно для вдохновения, Алиф СБ трудился над новой сурой возмездия, и я впервые увидел, как это происходит. На земляном полу лежало большое полотнище из сшитых друг с другом листовок, которые кафиры уже много месяцев разбрасывали с неба на радость дикханам и всем нам. Братья использовали их для растопки и других хозяйственных нужд. Листовки были покрыты белой грунтовкой и соединялись в подобие холста, на котором Алиф СБ, как художник, создавал свои творения. Полотно покрывали слова на языке кефиров. Алиф СБ, хмурясь, взял баллончик с белой краской и закрасил часть надписи. Подождав, пока краска высохнет, он начертал поверх нее новые знаки, отошел и задумчиво вгляделся в написанное. Поклонившись, я спросил, что означают слова на холсте. Я понимал, что мое поведение может показаться неподобающим, но Алиф СБ был в хорошем настроении. Он сказал, что верхняя надпись уже готова и значит следующее. Цензура для кафирских СМИ есть не клетка, куда их невозможно посадить, как бахвалятся язычники, а скелет, который из них невозможно вынуть. Это не контролирующий их внешний фактор, а главный производимый ими продукт, именно то, для чего они существуют. Только цензуре подвергается не проходящая сквозь СМИ бессмысленная болтовня ни о чем, а сама реальность, исчезающая за смрадной информационной волной, которую они гонят на человеческие мозги по заказам хедж-фондов, этих гнойных упырей финансового сумрака, выскакивающих из смрадной тьмы, чтобы вырвать у простого человека заработанное непосильным трудом на старость. Подивившись этим мудрым словам, я спросил, о чем нижняя надпись, которая пока состояла из разбросанных по листу слов, кое-где закрашенных белым, Я заметил, что несколько раз повторялось словосочетание «Anglo-Saxon чмо».